Глава 8. Вопрос противодействия адаптантам был поднят еще давно, поскольку эти создания изначально были восприимчивы к воздействию некроэнергии. Себастьян предложил множество вариантов. Были среди них и те, которые возможно было осуществить за короткий промежуток времени. Одной из таких идей было применение расфокусированных линз. В некоторой степени такой эффект достигается использованием обычного лазерного оружия и полностью потерянным фокусом луча, когда в угоду точности и деструктивности потока берется его максимальная ширина и поражающая площадь. Но это повлечет за собой жесточайшую потерю урона орудий и дальности стрельбы. Так зачем же тогда такое делать? Ответ прост. Адаптант – один из немногих противников, который, что называется, берет количеством. Множественные псевдодроны, которых в изобилии создает этот механизм, невозможно уничтожать точечными ударами. Хотя нет, уничтожать-то можно, но количество орудий, залпов и контролирующих мощностей будет заоблачным. В случае применения расфокусированного луча поражающая площадь многократно увеличивается, а контроль не теряется. Остается лишь вопрос дальности и урона, который частично компенсируется восприимчивостью адаптанта к наличию некроэнергии в луче. Док предложил быстрое и работающее решение. Были отлиты специальные оружейные линзы. Энергия лазера, проходившая через них, максимально расфокусировалась изначально, а многочисленные руны и включение в состав линз морфитовых примесей позволяли некроманту намного проще и эффективнее дополнять лазерную энергию орудий своей некроэнергией. Конструкты адаптантов окончательно разделились на рой псевдодронов и сплошным фронтом, разрозненным облаком приближались к кораблю. Главный калибр, как и боковые орудия Танатоса, одновременно произвели залп. Это не было точечными вспышками. Расфокусированные лазеры одной сплошной волной накрыли все облако псевдодронов. Атаку можно было считать удачной. Множественные мелкие конструкты перестали функционировать, замерев в космосе оплавленными кусками. Многие из дронов первой волны разделили их судьбу, потому как именно на них пришлась основная энергия луча. Остальные конструкты сильно замедлили свое продвижение. Причиной тому был тот факт, что они не стремились в первую очередь к кораблю. Нет, адаптанты сразу начали осваивать те материалы и минералы, что остались от погибших товарищей. Старая теория о том, что адаптант не оружие или автономная единица, а часть какой-то системы, получила еще одно подтверждение. Пока функционирующие конструкты осваивали материалы своих менее удачливых товарищей, некромант перешел ко второй фазе своего плана. Руны на командирском кресле Танатоса вспыхнули. Морфитовые столбы, установленные за спиной командора, стали змеиться светящимися знаками и накапливать его силу. Через несколько минут некромант перестал накачивать некроэнергией эти накопители и активировал обзорный монитор. «Мииме, пока Рой занят освоением своего потерянного ресурса, давай повторим наш залп, только с использованием накопителей». «Приняла! Готовлю второй залп! Орудия заряжены!» «Я проконтролирую стабильность подачи некроэнергии», прокомментировал свои действия некромант, у которого начали слегка светиться серебром глаза. Волна рассеянного лазерного излучения, выпущенная орудиями Танатоса, в этот раз сильно отличалась. Алый свет лазеров приобрел дополнительные оттенки в виде пляшущих внутри черных вспышек, состоявших из небольших молний. Они возникали на мгновение и тут же пропадали, но, учитывая их количество, были вполне заметны. Залп орудий показал, что адаптанты не настолько тупы, как обычные машины или многие рядовые дроны. Они просто имели другие изначальные установки при своем создании. Вот и сейчас надвигавшаяся волна алой энергии не осталась незамеченной. Хотя мгновением ранее псевдодроны спокойно разрывали своих мертвых товарищей, не реагируя на Танатос. Но деструктивная волна приблизилась, и дроны попытались защищаться. Они откатились назад, прячась за уничтоженными конструктами. Те же особи, что не нашли укрытий, наоборот, в мгновение сориентировались и приняли решение атаковать. Ну, или как минимум уменьшить расстояние. Кто его знает, что в их головах, если таковые имелись? Орудийная волна модифицированной энергии накрыла как первых, так и вторых. «Мимэ, отчет!» Командор выглядел довольным. И без отчетов было понятно, что некроэнергия, даже в настолько малом добавлении, делает атаку максимально деструктивной. Весь рой дронов замер, подобно насекомым. Скрюченные, начавшие тут же распадаться на составляющие, конструкты не пережили такой атаки. «Стопроцентное уничтожение целей», – подтвердил Иск-Ин. «Мимэ, эти отчеты направлять только доку, с пометкой «распространять по собственному усмотрению». Не думаю, что Тиберию стоит сразу узнавать, что наша эффективность настолько высока». «Приняла, командор». «Александр!» Лиране, слышавшая весь разговор, посмотрела на некроманта с понятным вопросом во взгляде. «Никто не обещал, что все падет к его ногам, стоит только выбрать нашу сторону. Он, безусловно, ученый редкого ума, но стоит привыкать проявлять больше решительности в своих действиях. А то столкнуться со вторым? А что я мог сделать? Мне бы не хотелось переживать последствия, как сейчас тот же культ». «Думаешь, получится?» Девушка не была возмущена этой идеей. Наоборот, кажется, она ей даже понравилась. «Я не культ. Нужно обязательно попробовать. Посмотрим, какие результаты даст этот эксперимент. Кстати, об экспериментах. Мимэ, увеличь картинку пустого гнезда». После уничтожения адаптантов не все конструкции потеряли целостность. Гнездо, что представляло из себя подобие виноградной грозди, где конструкции из разнообразных обломков соединялись в некую ветвь с небольшими сферами на своих окончаниях. Так вот, эти сферы были хорошо заметны, поскольку, в отличие от всего олиповатого хлама вокруг, они имели более-менее правильные очертания. К тому же, легкое свечение, излучаемое некоторыми их участками, говорило о наличии какой-то активности внутри сфер. Это те объекты, вокруг которых и клубились все атаковавшие нас адаптанты. Что в них такого? Что так привлекало их внимание? Мииме, просканируй! Командор попробовал максимально увеличить картинку. Первый уровень сканирования. Ошибка. Задействую дополнительные мощности. Даже в голосе Искина проступило удивление от неудачных результатов. Мне нужно хотя бы понимание, что они не представляют опасности, не являются чем-то вроде гнезд и не рванут сразу при извлечении. Данные неполные. Это энергетические конденсаторы. Активности адаптанта не обнаружено. Объекты стабильны. Более глубокое сканирование при использовании корабельных систем невозможно. Рекомендую использовать специализированные лабораторные сканеры. Это генераторы? Батарейки, по сути? Удивился как некромант, так и Лиране, а Александр продолжил свою мысль. Хотя в этом есть логика. По крайней мере, теперь понятно, отчего они стремились быть как можно ближе к ним. Это их пища. Они черпали энергию. Но даже так, сами конденсаторы откуда ее брали? Как заряжались? Ведь конструкты постоянно ее поглощали? Данных нет, командор. Слишком сложные объекты для сканирования. Вполне по-человечески пожала плечами Искин. Но могу точно утверждать, что они стабильны. Опасных излучений нет. Лиране. Ты же согласна, что если мы продолжим свой путь, то по возвращению Себастьян с нас обоих три шкуры спустит за эти сферы и не посмотрит, кто перед ним? Девушка хотела было что-то возразить, даже набрала воздуха побольше, но потом также обреченно выдохнула и только кивнула. Вот и я так думаю. Мииме, готовь бортовых дронов и самые надежные контейнеры в грузовом отделении Танатоса. Сколько там объектов? 6? Нужно переместить их на корабль. Сканирование показывает, что окружающие конструкции не имеют технического назначения, лишь обеспечивают жесткость и монолитность постройки. Извлечение сфер не представляет опасности. Тогда извлекаем. Гулять так гулять! Есть такие территории, где сила решает все. Но эта сила может иметь разные проявления. Баронства были таковыми. Здесь сила проявлялась в количестве денег. Деньги были силой баронств, как внутри, так и снаружи. Поэтому не было ничего удивительного, что в очередной раз немаркированный корабль, отдаленно похожий на корпоративный, легко получил допуск в систему ХЕМ и даже более того, легко зарегистрировался в доках планеты ХЕМ-5. Никаких проблем. Деньги решают все вопросы. Это же баронство. Приятного времяпрепровождения на ХЕМ-5. Закончила регистрацию диспетчер одного из космопортов планеты, и корабль был допущен в док. Именно сейчас в пыльное строение планеты ХЕМ-5 спустился самый необычный парный дуэт, который только можно было представить. «Сестренка Лин, а ты знаешь, куда следует идти? Мы сможем там пострелять?» Стоило спуститься и сделать первые пару шагов, как неудержимая энергия Торы и Лоры уже сформировалась в цунами вопросов. «Это будет долгое задание», – констатировала стоявшая рядом Фрея. «Куда идти, я знаю, Тора. В хороших людей стрелять нельзя, только в плохих, Лора», – как детям начала объяснять прописные истины Лин. «Мы знаем, поэтому и спрашиваем». «Да?» Странно, но, возможно, когда нестандартное мышление одного типа встречает настолько же неординарное, но другое, то есть вероятность сильно заинтересовать друг друга. Вот как сейчас. Считаете, здесь нет хороших людей? «Очень мало!» – кивнула Тора. «По большей части нехорошие!» Согласно закивала Лора. «Знаешь, а в этом что-то есть!» Улыбнулась Фрея. «Девочки, вам уже приходилось бывать на Хем-5?» «Нет, первый раз здесь!» «А в баронствах были?» Уточнила Фрея. «Только альвийские княжества и корабли нашего флота до встречи с командором!» «Интересно, вы так легко поняли суть здешних жителей?» Тихо сказала Лин, вызывая местный аналог такси, а Фрея согласно закивала. «Ладно, тут недалеко, сейчас подъедем. Хотя, странно, если верить предварительным договоренностям, то Фокси должен был нас встретить еще в доке». Лин проверила свой наладонник. Она рылась в нем достаточно долго, пока за ними не приехал обшарпанный автомобиль, и девочки не продолжили дорогу уже в нем. Кажется, на каком-то этапе мучить мини-компьютер Лин надоело, и она его отключила. «Будьте внимательны. Я пробовала с ним связаться и отправляла ему сообщения, но ответов не последовало. Бывшие альвийки только лишь сделали еще шире и так не сходившие с их лиц улыбки, показав на едва заметные кобуры пистолетов. Парень действительно жил недалеко, в специально оборудованном для этого контейнере. Сколько в свое время Александр не бился над этим вопросом, но Фокси отказывался переезжать, говоря, что тут все настроено для его работы. Временно этот вопрос был отложен. «Ничего не изменилось», – проговорила Фрея, когда они остановились у старых, выглядевших ужасно, ворот его контейнера. Лин попробовала открыть замок, но тот не поддавался. Странно. Девушка подключилась напрямую к панели управления дверью, но даже так, учитывая мощность имплантов, все равно взломать двери не получалось. Кажется, словно кто-то наложил свой замок поверх этого софта. «Мне нужно время, чтобы обойти его и открыть оба!» «Отойди-ка, сестренка!» Тора подошла к девушке, аккуратно ту отодвигая. Лора же молча достала кинетические пистолеты и выстрелила. Две специальные пули прошили защитное стекло замка, размолотив внутреннее содержимое. Их осколки разлетелись в стороны, еще сильнее превратив все в кашу. Если бы это был лазер, он бы прожег мозги, но замок остался бы цел, а дверь закрыта. Но так получилось только лучше. «Подождите!» Тора аккуратно приоткрыла двери. Когда удалось отодвинуть их так, что альвийка смогла бы пройти, Лора быстро заглянула вовнутрь и высунулась назад. «Живых нет! Тел не вижу!» – проговорила она, не выпуская оружие. «Но там навалено множество хлама! Все перевернуто! Кажется, у нашего дорогого парня серьезные неприятности!» Лин сверилась со своим наладонником, скривилась и выключила аппарат. «Живых нет, ничего интересного нет», подтвердила она слова Альвийки. «Нужно осмотреться», полностью открывая двери контейнера, сказала Тора. Несмотря на свой внешний вид, старая дверь открылась легко. Внутри помещения было плохо освещено, но даже там, куда падал солнечный свет, были хорошо заметны свидетельства борьбы и сопротивления. Все вещи были навалены кучами. Возможно, тот, кто сделал все это, успел еще и обыскать весь дом. По крайней мере, ни один ящик или другая емкость на своем месте не остались. «Нужен свет!» Близнецы одновременно пересекли порог помещения. Именно в этот момент случилось несколько событий. Нарастающий писк свидетельствовал о том, что неприятности не закончились, а только начались. Из кучи хлама вверх взлетел небольшой шар. Торчавшие по его периметру стволы лазеров намекали, что это явно не самодельная лампа освещения. Лин и Фрея, благодаря имплантам, успели сориентироваться мгновенно. Они упали на пол, доставая свои лазерные пистолеты из кобур на поясе. Пока они все это проворачивали, две сестры уже целились из кинетических пистолетов в нового врага. Шар не успел открыть огонь. Одновременные выстрелы из четырех пистолетов изрешетили его. Не помогла даже хиленькая броня. В то же время кинетические пули превратили внутреннюю электронику в фарш, как и в случае с дверью. «Не добивай! Не добивай!» Только и успела прокричать Лин, как летающий шарик уже упал на пол, распадаясь на несколько кусков. Девушка подошла к нему и тяжело вздохнула, глядя на картину полного уничтожения. «Это диверсионный дрон культа», проговорила она, осматривая то, что осталось. «Но он странный. Точнее, не так. Он обычный, но ужасно старый. Одна из первых моделей, возможно. Кому бы его ни продали, того за союзника явно не считали. Хотели лишь избавиться от ненужного мусора». «Но я же просила не добивать! Вся электроника раскурочена! Как теперь узнать хоть что-то?» Возмущению девушки не было предела. Тора промолчала, только широко развела руками, как бы извиняясь. «Погорячились!» – коротко ответила за сестру Лора. «Не может такого быть, чтобы ничего не осталось!» Фрея пнула валявшиеся обломки дрона. «Такие вещи оставляют там, где не успевают навести порядок!» «Есть идея!» Мииме, когда давала контакты Фокси, перекидывала весь массив информации о нем, вплоть до частот работы его коммуникатора. «А что, если попробовать?» Девушка очень долго возилась со своим наладонником, пока наконец-то не встала со стула, на который присела, пока работала. Она не спеша прошлась по всему помещению. «Ага, где-то тут. Лин наклонилась, начав разбирать гору тяжелых деталей. Кажется, остатков двигателя или чего-то подобного. «Вот, вроде бы вижу». Потратив еще немного времени, чтобы дотянуться до чего-то, упавшего в щель между этим хламом, девушка все-таки достала это. Небольшой коммуникатор. «Он работает!» – выдохнула Лин. «К тому же в этом хламе он лежит не случайно. Фокси явно его прятал. Так давайте позвоним по нему!» «Сестры со своей непосредственностью!» «Ни в коем случае!» Фрея все поняла, не хуже своей подруги. Она подлетела к альвийкам, отодвигая тех на пару шагов. «Все правильно!» Неожиданно довольная Лин ненадолго показала свой наладонник. «Есть сопряженное устройство и активирована геолокация. Ну что, девочки, у нас появилась шикарная возможность узнать, что тут происходит. Вперед, покажем им!» Близняшки одновременно перезарядили свое оружие. «Нужно поторопиться. Нашу основную миссию еще никто не отменял. А мы к ней пока даже не приступили. Фокси с сестрой нужны обязательно. Без них мы тут потратим уйму времени и денег, и не факт, что найдем что-то дельное. Я уже вызвала ту тарантайку, на которой мы сюда приехали». Фрея последняя вышла из дома Фокси, прикрыв, насколько это возможно, дверь. Варп-врата открылись, и Танатос медленно подходил к ним, готовый уйти в любую секунду. Следующая система – одна из центральных, занятых адаптантами. Если верить Тиберию, стазис-капсула с его дочкой там, как и наша возможная база, или то, что ею можно будет сделать. Чтобы к ней дотянуться, оставить капсулу и не быть преобразованным в очередной конструкт, наш ученый израсходовал все свои запасы той искусственной некроэнергии, которую культ так активно пытался сгенерировать. Командор опять активировал руны на своем кресле, явно к чему-то готовясь. «Если вся энергия ушла на него, почему бы адаптанту не атаковать капсулу с его дочкой?» – уточнила Лиране. «Потому что это одна из капсул, что были найдены им где-то тут при изучении адаптантов. В ней имеется некий маркер свой-чужой, или, проще говоря, адаптант ее игнорирует». «Хорошо. Тогда получается, нас там ждет множество конструктов?» «Так и есть, Лиране. Если мы не повторим трюк Тиберия, нужно добавить некроэнергию в щиты корабля. Тогда адаптант нас не заметит. Но это сработает только если мы войдем в систему под такими щитами. В противном случае, даже если активируем или потеряем щит, а потом снова поставим, адаптант нас уже не упустит. Александр, у тебя хватит сил?» Голос девушки был не на шутку взволнованным. «Вполне. Миме, активируй щиты на постоянный режим, но минимальную мощность. Наша задача не защита или нападение, а банально...» Некромант покрутил рукой у лица. «Сбить наш запах в энергетическом плане. Но у меня будет к тебе просьба, Лиране». «Да, я внимательно слушаю». «Сил мне хватит. Но, внимание, эта процедура потребует максимального. Я сосредоточусь только на щитах. Твоей задачей будет захват и погрузка саркофага с дочкой Тиберия. Я поняла. Мимэ, теперь уже некромант обратился к Иск-Ину. Да, командор. Полное сканирование и вывод на мониторы всех отличных от естественных объектов. Принято. Тогда я начинаю. Руны слегка засветились, и легкое марево начало перемещаться от кресла к колоннам-накопителям. Танатос вошел в варп-врата, чтобы уже через десяток минут вынырнуть на другой их стороне. Обзорные мониторы, дополнительные мониторы, все, согласно полученной команде, тут же активировались, фиксируя множественные данные. «О, духи!» – тихонько проговорила Лиране, глядя на то, что показывал основной обзорный монитор.